Ница, достань. Достань черевики, выйду замуж. Прощай, Оксана. Ищи себе какого хочешь жениха. Дурач кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете. Кузнец обернулся и решительным шагом зашагал прочь. Куда, Акула? Прощайте, братцы! Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе! Он повредился. Пропащая душа. Пойти рассказать, как кузнец появился. Между тем, выбежав за околицу, Вакула остановился, чтобы перевести дух. Куда я в самом деле бегу? Как будто уже все пропало. Попробую еще средства. Пойду к запорожцу пузатому пацюку. Этот пузатый пацюк был точно когда-то запорожцем. Но выгнали его, или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Я к твоей милости пришел, пацюк. Пропадать приходится мне грешно. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта. Что ж, пацюк, как мне быть? Когда нужно черта, то и ступай к черту. Расскажи хоть, как примерно сказать, попасть к нему на дорогу. Тому не нужно далеко ходить. У кого черт за плечами? Вакула во все глаза уставился на пацюка. Тут он заметил, что на полу перед пацюком стоят две деревянные миски. Одна была доверху наполнена варениками, а другая — сметаной. Вакуле стало любопытно, как будет есть пацюк вареники. Ведь наклоняться-то он верно не захочет. Пацюк же поглядел на вареники и широко разинул рот. В тот же миг вареник выплеснулся из миски, шлепнулся в сметану, подскочил вверх и угодил прямо в рот пацюку. Набожный кузнец опрометью выбежал из хаты. Черт, сидевший в мешке, заранее радовался. Он не мог вытерпеть, чтобы из рук его ушла такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок на землю, черт выскочил из мешка и прыгнул кузнецу на шею. Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Оксана будет сегодня же наша. Изволь, за такую цену готов быть твоим. Ну, Вакула, ты знаешь, что без контракта ничего не делают. Я готов. У вас, я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь. Кузнец заложил руку за спину и схватил черта за хвост. Постой, голубчик. А вот это как тебе покажется? Помилуй, Вакула! Все, что для тебя нужно, все сделаю. Не клади на меня страшного креста. Вези меня сей же час на себе. Слышишь? Неси как птица. Куда? Петербург! Прямо к царице! Не выпуская из рук хвоста, кузнец сел верхом на черта и поднял руку для крестного знамения. В тот же миг он почувствовал себя поднимающимся в воздух. Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. То, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное, чего доброго? Может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с засады станет ее называть первую красавицей на селе. Но нет, он меня любит. Я так хороша, он меня ни за что не променяет. И через минуту ветреная красавица уже шутила со своими подругами. Вдруг одна из девушек заметила лежащие на снегу мешки. Постойте! Кузнец подобрал мешки свои! Смотрите, какие страшные мешки! Это кузнецовы мешки! Тащим скорее их ко мне в хату, но мы не поднимем их! Постойте! Побежим скорее за санками и отвезем на санках! Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках. В то время, как девчата побежали за санками, худощавый кум набрел на мешки и остановился в изумлении. Видишь, какие мешки кто-то бросил на дороге. Должно быть, тут и свинина есть. Экие страшные мешки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. Нет, одному будет тяжело есть. Вот как нарочно идет ткач. Помоги, человек добрый, мешки съесть. Кто-то коридовал, ты кинул посреди дороги. Добром разделимся пополам. Кум с ткачом выдернули из плетня палки, уложили на них мешок и понесли его на плечах. Куда же мы понесем его? Мы отнесем его в мою хату. Там никто не помешает. Жить нет дома. Кумова жена была такого рода сокровища, каких немало на свете. Можно себе представить, как были озадачены ткач и кум, застав ее в хате. Кто там? Вот тебе на. Покажите мне сейчас! Слушайте, покажите сей же час мешок ваш! Ой, за черт! Тебе покажет, а не мы! Тебе какое дело? Мы нахредовали, а не ты! Нет, ты мне покажешь! Народный пьяница! Ну, дай ты, мой гопак! Его зовет! Да тут лежит целый кабан! Кабан! Это наш кабан! Ступай! Ступай, чертова баба! Это не твое добро! Супруга снова взялась за кочергу, но Чуб в это время выбрался из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, словно человек, только что пробудившийся от долгого сна. Кум так и выпучил глаза. Это не кабан! Видишь, какого человека кинуло в мешок? Это кум! А ты думал, кто? Что, главную я выкинул на два штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины, а? Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Подо мной беспрестанно что-то шевелилось. Услышав эти слова, кум и его жена кинулись к мешку. Дьяк, видя, что теперь ему некуда скрыться, также выкарабкался из мешка. Это дьяк, вот тебе на, ай да солоха, посадить в мешок. То-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. Вот тебе и Солоха. Девушки слегка удивились, не увидев на месте одного мешка. Нечего делать, будет нам и этого. Они взвалили на санки оставшийся мешок и повезли в хату к Оксане. Девушки кинулись вон из хаты. В этот миг в хату вошел Чу. Чё за чёрт? Куда вы мечетесь, как угорелый? Ах, батька, в мешке сидит кто-то. В мешке? И где вы взяли этот мешок? Кузнец бросил его посреди дороги. Чего же вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человечи, прошу не погневиться, что не называем по имени отечеству. Вылезай из мешка. Голова вылез из мешка. Он был смущен и не знал, что сказать. И голова влез туда же. Ишь как. Должно быть, на дворе холодно. Чуб хотел не то что-то сказать, не то что-то спросить, но сам того не понимал, как выговорил что-то другое. Морозец есть. А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги? С мальцем или дегтем? Дегтем лучше. Ну, прощай, Чуб. Голова напялил шапку и вышел прочь из хаты. А Чуб остался стоять в растерянности. И чего, спросил я с дуру, чем он мажет сапоги? Хай да Солоха, этакого человека засадить в мешок. Пись, чертова баба, а я дурак. Но оставим Чуба на досуге изливать свою досаду и возвратимся к кузнецу. Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно. И даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке колдун. Как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавший кузнеца, скачущего верхом. Как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма. Кузнец все летел. И вдруг заблестел перед ним Петербург, весь в огне. Перелетев шлагбаум, черт обратился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне посреди питерской улицы. С изумлением оглядывался он во все стороны. Стук, гром, блеск. По обеим сторонам проспекту громоздятся четырехэтажные стены. Важно шествует мимо них господа в дорогих шубах. Боже ты мой, Сколько тут панства! Прямо мне ехать к царице? Нет, страшно. Тут где-то пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканю. Посоветоваться с ними. Эй, сатана! Полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам. Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез кузнецу в карман. Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Сам не зная как, взошел он по лестнице, отворил дверь и увидел сидевших на шелковых диванах запорожцев. Здравствуйте, панов! Вот где увидели. После потолкуем с тобой, земляк. Теперь же мы едем к царице. К царице? А будьте ласковы, панов, возьмите меня с собой. Тебя! Что ты будешь там делать? Нет, не можно. Мы, брат, будем с царицею толковать про свое. Возьмите. Проси. Вакула ударил кулаком по карману. Черт тут же выскочил наружу и принялся что-то нашептывать на ухо запорожцам. Не прошло и минуты, как запорожцы уже были готовы взять Вакулу с собой. Возьмем его в самом деле, брат. Я могу найти. Пожалуй. Возьмем. Запорожцы уселись в кареты и помчались ко дворцу царицы по залитому огнями Петербургу. Боже ты мой, какой свет! У нас днем не бывает так светло. Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься по блистательно освещенной лестнице. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Что за лестница? Жаль ногами топтать. Какие украшения! Боже ты мой, что за перила? Какая работа! Тут одного железа рублей на 50 пошло. Что за картина? Что за чудная живопись? Боже ты мой, какие краски! Тут вохры, я думаю, накопить бы не пошло. Все ярь да бокан. Запорожцы прошли еще две залы и остановились в третьей. Тут и велено им было дожидаться царицу. Минуту спустя в сопровождении целой свиты вошла небольшая женщина с голубыми глазами и величественно улыбающимся видом. Это была царица. Чего же хотите вы? Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите. Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего... Не во гнев, будь сказано, вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших. Боже ты мой! Что, если бы моя шинка надела такие черевички? Встань! Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. Не прошло и минуты, а кузнец уже держал в руках чудесные башмачки. Боже ты мой, что за украшение? Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, услышав такой комплимент из уст кузнеца. Обрадованный же благосклонным вниманием, кузнец хотел было расспросить хорошенько царицу обо всем, но, почуяв, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. Он отошел чуть назад, нагнулся к карману, что-то тихо прошептал черту и в то же мгновение очутился за шлагбаумом. Еще быстрее, чем прежде, несся черт с кузнецом обратно. Мигом очутился Вакула около своей хаты. Черт хотел было убежать, но Вакула схватил его за хвост. Куда? Постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя. Схвативши хворостину, Вакула отвесил черту 3 добрых удара, после чего бедный черт припустил бежать, точно мужик, которого только что выпорил заседатель. Вакула же вошел в хату, вынул из сундука новую шапку с синим верхом, разноцветный пояс, положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к чубу. Помилуй, батька, не гневи. Вот тебе и нагайка, бей да не гневись тут. Чуб для порядка опустил 3 раза нагайку на спину кузнеца. Ну, будет с тебя, вставай. Ну, теперь говори, чего тебе хочется? Отдай, батька, за меня Оксану. Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс также не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе. Добре, присылай сватов. В эту минуту в хату вбежала Оксана. Погляди, какие я тебе принес черевики. Те самые, которые носит царица. Нет, нет, мне не нужно черевиков. Я и без черевиков. Кузнец подошел ближе и взял Оксану за руку. Еще никогда она не была так чудно хороша.